«А как бы вы описали госпожу Немировскую?» «Душа непрекаянная», — вздохнула женщина. «Хорошая она, хоть и гулящая. Вот и муж мой, упокой Господь его душу, слаб оказался. Шашни крутили за моей спиной. Ей-то, почитай, неважно, старик или нет, ежели подарками одаривает». «И после этого вы называете ее хорошей?» — удивилась я. «А чего? Он же ж помер», — махнула она рукой. «А кто старое помянет? Какая теперь разница?» Как только за соседкой закрылась дверь, Ермаков перевел на меня нечитаемый взгляд. «Полно вам, Софья Алексеевна, это жизнь». «И все равно я не понимаю». «Не удивлен», — хмыкнул Гордей. «С вашим буйным темпераментом любовница бы не поздоровилась». Кажется, он мысленно представил себе эту картину и, несмотря на мрачное настроение, расплылся в улыбке. «Мужчины, что с них взять? На ровном месте найдут повод поиздеваться». «Вы совершенно правы, Гордей Назарыч», — елейным голоском поддакнула я. «А закончив с любовницей, без всяких сомнений, принялась бы за мужа. Вот кому бы точно не повезло». Путь до аптеки, что расположилась за углом дома госпожи Немировской, пролегал вдоль витрин, пока еще закрытой булочной, принадлежащей, как гласила гордая вывеска, купцу Р.А. Михельсону. Несмотря на узкий переулок, холодный ветер дул со всех сторон, заставляя хлопья снега липнуть к стеклу и стекать по нему зыбкими льдинками. Будто дикая орда, сметающая все на своем пути, метель разыгралась не на шутку. Кругом выло, свистело, и вместо того, чтобы обсудить предстоящую встречу с аптекарем, мы с Гордеем хранили молчание, кутаясь он в пальто, я в полушубок. Благо, идти было недолго. Правда, на аптекарскую лавку, представшее моим слезящимся от мороза глазам здание, было совсем не похоже. Треплемая ветром дощечка, на которой крупными потертыми буквами было написано «Доктор нервических болезней Пуэр», того и гляди, свалится на голову. На единственном окне — железные решетки, стены из ржавого кирпича, а деревянная дверь отмечена порядком заржавевшим знаком кадуцея. Не зная, что и где искать, прошла бы мимо, приняв увиденное за психиатрическую клинику. И, судя по недоумевающему взгляду Ермакова, не я одна. Когда пристав потянул на себя ручку двери, раздался душераздирающий скрип. Даже преследующее нас привидение заметно поежилось. Бросив на меня мрачный взгляд, Гордей было открыл рот, чтобы приказать дожидаться его снаружи, но быстро одумался. Во-первых, я не одна из его подчиненных и слушаться не обязана. А во-вторых, случись такое чудо и согласись я, кто даст гарантии, что по возвращении он не найдет мой околевший от холода труп? Надо признать, несмотря на затопленный камин, у которого грело покрасневшие руки, завернутая в короткую телогрейку и в серый шерстяной платок молодая женщина, внутри температура была не намного выше, зато без ветра, уже хорошо. При виде Ермакова крупный лоб прорезала глубокая морщина. Мелкий, напоминающий пуговицу нос, дернулся. И без того узкие глаза сузились еще сильнее. Внимательно изучив предъявленную представившимся приставом зеленую книжицу, женщина, в отличие от дворника Никифора, не стала лебезить. Медленно кивнула и подняла на Гордея вопросительный взгляд. «Чем обязаны?» «Извольте позвать доктора Пуэра». «У Айзека Самуилыча назначена встреча». Она подошла к столу и открыла лежащий на нем журнал. «С госпожой Боголюбовой. Должна подойти с минуты на минуту. Я могла бы записать вас на завтра. Но ежели дело срочное, доктор примет вас в 15:00». Судя по висевшему на стене маятнику, ждать нам придется около 2 часов. Что ж, долго, конечно, но главное не на холоде. Гордей отступил, решив не спорить с серьезной дамой. И тут ее взгляд зацепился за меня. «Барышня, вы чай не Боголюбова будете?» Сглотнув, я ненадолго замешкалась, а затем кивнула. «Она самая». «Так чего ж вы в дверях стоите? Застудитесь? Извольте ступать за мной, я вас к доктору провожу». Она направилась к лестнице, что вела на 2-й этаж. Призрачное тело Алевтины поплыло рядом. Я пристроилась за ними, но тут почувствовала, как спину прожигает хмурый взгляд. Обернулась. Пристав заметно напрягся, лицо недовольное. Сжал в узкую полоску свои четко очерченные губы. Вот-вот откроет рот, и весь спектакль пойдет псу под хвост. Пришлось сурово повести бровями и прижать указательный палец к губам, призывая к тишине. Зеленые глаза мужчины сверкнули неистовым блеском, молча обещая мне все кары небесные. Но ни звука не издал. Убогая приемная, обшарпанная лестница, темный коридор. По всем признакам, аптекарь Пуэр звезд с неба не хватал, следовательно, был стеснен в средствах. Чем не повод пойти на преступление? Правда, тут подошел бы грабеж с целью наживы, а не убийство в ночном парке одинокой проститутки. А что, если у нашей Алевтины с собой была некая сумма, которую полицейские рядом с телом не обнаружили? Жаль, что ее призрак ничего не помнит о своей прошлой жизни. Я бы это дело в одночасье расколола, как грецкий орех. Остановившись у первой же двери, помощница аптекаря не затруднила себя стуком, а сразу дернула ручку и просунула голову в образовавшийся проем. «Айзек Самуилыч, к вам госпожа Боголюбова пожаловала». «Ну так чего, что ее на пороге держишь, Матрёна?» — раздался из глубины сочный мужской баритон. «Изволь пригласить. Да смотри у меня, как положено». Резко выпрямившись, женщина перевела на меня опасливый взгляд, выдавила приветливую улыбку и посторонилась. «Милости просим». Следом заходить не стала. Дождалась, когда я пройду, и закрыла за мной дверь. Айзек Самуилыч Пуэр оказался мужчиной далеко не старым и довольно симпатичным. Высокий, стройный, со светлыми кучерявыми волосами и голубыми глазами под театрально-черными бровями. В солидной твидовой тройке, пиджак от которой болтался на спинке массивного стула. Демонстрирующая ровные белые зубы ослепительная улыбка несколько померкла, стоило ему бросить на меня первый же взгляд. «Кажется, произошла ошибка», — нахмурился он. «Мне сообщили, что пришла Елена Макаровна, но вы не она». «Я родственница госпожи Боголюбовой, вернее, ее троюродная племянница. У меня такая же фамилия, вот ваша помощница и напутала. К сожалению, Елене Макаровне сегодня не здоровится. Но она очень хвалила вас и предложила мне занять ее очередь. У нас с ней так вышло, похоже, недуг». Глаза мужчины снова зажглись, как электрические лампочки, и белоснежная улыбка вернулась на место, еще более ослепляющая, чем прежде. «Айзек Самуилович Пуэр, к вашим услугам. С кем имею честь?» «Софья Алексеевна Боголюбова». Не успела я закончить, он вдруг подскочил ко мне, схватил мою ладонь своей, нежной, как у ребенка, и запечатлел на ней слюнявый поцелуй. «Безмерно рад знакомству, Софья Алексеевна. Проходите, присаживайтесь поудобнее». Он подвел меня к странной металлической конструкции, которую с большой натяжкой можно было бы назвать креслом. «Все, что рассказывала обо мне ваша тетушка, чистейшая правда. Я лучший в своем деле, а потому не будем терять ни минуты». Эх, надо было уточнить у помощницы, чем была больна эта самая Боголюбова. Вдруг вопросы начнет задавать наводящие. Тут мне точно не вывернуться. Усадив меня, доктор пододвинул свой стул, устроился напротив. Затем подался вперед и потянул на себя расположенный справа короткий рычаг. Спинка резко откинулась, из-за чего я оказалась в полулежачем положении. А что, вполне удобно. Какое интересное кресло! Моя собственная разработка, не преминул похвастаться Айзик. Имеется патент. Может, это что-то вроде кушетки у психолога? Попросит сейчас расслабиться, рассказать о своих тревогах. Это я могу. Расслабьтесь, вы излишне напряжены. Ну вот, как я и думала. Расслабившись, я уперлась в подставку для ног. Смущаться ни к чему, Софья Алексеевна. Вы далеко не единственная замужняя барышня, страдающая от отсутствия требуемого внимания со стороны своего супруга. Миллион женщин во всем мире мучают подобные симптомы. Однако далеко не у всех их имеется шанс попасть в руки блестящего профессионала вроде меня. Да уж, от скромности этот тип не умрет. Только непонятно, о каких симптомах он ведет речь. «Угумс», — кивнула я, не решаясь пока его прерывать. «Всего пара минут, и я устраню источник нервных расстройств. Вы сразу это поймете. Жар уйдет, испытаете облегчение. Не пытайтесь сопротивляться. Отдайтесь моим целительным рукам». Я сглотнула. Что-то стало не по себе. Может, пора прервать этот спектакль? Внезапно доктор рванул на себя еще один рычаг. На этот раз слева. Подставка для ног разделилась на две части, поднялась вверх и разъехалась в стороны. Прямо как в гинекологическом кресле. Пока я приходила в себя, Пуэр успел пошарить по дну кресла и достать приделанный на шнур металлический... «Фен? Похож, если бы не странная бляшка на конце». Он повернул рукоятку. Дуло с бляшкой завертелось. «Не пугайтесь, Софья Алексеевна, еще немного, и я прорву вашу плотину. Потоки воды хлынут наружу, оставив после себя спокойный водоем. Не забывайте, вы в руках профессионала». Схватив подол моей юбки, Айзик стал ее поднимать. Вот тут-то до меня и дошло, куда он собрался пристроить этот фен и что за плотину имел в виду. С губ сорвался непроизвольный крик. Каблук моего ботинка уперся в мужской лоб, оставляя на нем глубокий отпечаток. Мужчина свалился со стула и не успел подняться, как вдруг распахнулась входная дверь, и в помещение вломился злой, как тысяча чертей, пристав. Бросив на меня один короткий взгляд и убедившись, что я жива и здорова, Гордей подскочил к стонущему у моих ног мужчине, схватил его за грудки, легко приподнял и шмякнул спиной о ближайшую стену. Доктор протяжно охнул, глаза закатились, но на пристава это не произвело никакого впечатления. Костяшки его пальцев побелели, а выражение лица обещало несчастному медленную и очень болезненную смерть. Чтобы не дать случиться непоправимому, мне пришлось быстро соскочить с неудобного кресла и повиснуть у Ермакова на руке. «Гордей Назарыч, он же едва дышит! Прошу, пустите!» «Я слышал, как вы кричали!» процедил Гордей, не удостоив меня ни единым взглядом. «Что этот мерзавец успел натворить?» «Ничего, клянусь, ничего. Я просто испугалась, когда он попытался засунуть в меня вот эту штуку». Я ткнула пальцем в валяющийся на полу, но продолжающий вертеться, фен. «Штуку?» — возмущенно завопил внезапно пришедший в себя Айзик. «Да что вы знаете о передовых европейских методах лечения истерии? Этот прибор, барышня, зовется массажером и служит для облегчения ваших симптомов. Нет у меня никаких симптомов, возмутилась я, начисто позабыв о своей роли. Как нет, ежели я вижу, что есть, не сдавался Пуэр. Клянусь, знал бы, как все будет, ни за что б не вернулся из Парижа в этот богом забытый городишко. Одни босяки и невежды кругом. Даже помощницу нанять целый спектакль. Три бабы за одну неделю сменил. Ничего, я тебя в такие места упеку. Не до баб будет. Зло усмехнулся Гордей и тряхнул доктора изо всех сил. Тот клацнул зубами и взвыл. «Да какое вы имеете право? Кто вообще такой будете?» Пристав освободил одну руку, достал из кармана книжицу и ткнул ею в лицо Пуэра. «Пристав Мещанского участка, Ермаков Гордей Назарович». Доктор даже бровью не повел. Это я отметила сразу, так как внимательно следила за его реакцией. «Из чего мне такая честь?» «С того, морда ты шельмовская, что место тебе на каторге. Обвиняешься в убийстве госпожи Немировской Алевтины Максимовны». Айзик испуганно икнул, выпучил глаза и трижды перекрестился. «Алевтина мертва?» «Мертвее не бывает, душегуб ты проклятый». «Я клянусь, ее и пальцем никогда». Доктор резко побледнел, того и гляди, в обморок грохнется. Мне даже жаль его стало. На минуточку. «Ей-богу, грех такой на душу брать! Да и кого? Алевтина, милейшее создание! У меня в этой глуши никого роднее ее нет!» Не было. Опустив голову, он всхлипнул, промокнул глаза рукавом. Гордея, решив, видимо, что никуда доктор не денется, выпустил его из своей железной хватки и отошел на шаг. «Сказывай давай, где встретились, как близко знакомы. И смотри у меня, соврешь, узнаю, хуже будет». «Да что там сказывать?» — отмахнулся мужчина и сполз по стенке на пол. «Я же один как перст, жены нет. Приехал с месяц назад из Парижа, заскучал. Тепла женского возжелалось. Я не при барышне будет сказано, до этого дела, вы понимаете, порой охоч бываю. Ну, и наведался в дом терпимости мадам Жужу. Крепко знакомцы мои его советовали. И не зря. Там с Алечкой и познакомились. После на улице ее встретил, до дома проводил. Соседи мы. Разговорились. Душу я родную в ней нашел. Не поймите превратно, не как в женщине, а как в честном человеке. Как часто виделись. К мадам Жужу более не заглядывал. Дороговато там, а у меня с деньгами нонича не сложилось. Алечка сама ко мне хаживала. Лекарства какие, если нужно, выписывал. Когда... Он скривился, прикусил нижнюю губу. «Когда это случилось?» «Третьего дня», — ответил все еще хмурый Гордей. Айзик шумно выдохнул и заметно расслабился. Будто солнце за окном выглянуло, так озарился его взгляд. «Уж не взыщите, господин пристав, но угрозы ваши пустое. Не я это, Алевтину. И доказательства у меня есть. С утреца госпожа Савенко наведывалась. Ох, ненасытная барышня, скажу я вам. До самого вечера мучила. Еще б задержалась, да массажер сломался. Я тогда так перепугался, все же рабочий инструмент. Всю ночь его чинил. С первыми петухами домой вернулся. У Матрёны узнайте, не даст соврать. Туточки была». «Узнаем, обязательно узнаем, господин Пуэр», — ответил ему Гордей. Затем схватил меня под локоток и повел к выходу. «Скитежу ни ногой, а дабы не было соблазна, за вашим домом и аптекой будет установлена слежка». «Но как же?» — Закричал было Айзек нам вслед, но что именно хотел сказать, мы так и не узнали. За спиной с громким стуком захлопнулась дверь. Гревшая руки у камина Матрёна на нас даже не обернулась, а когда я дернулась, чтобы подойти к ней, Гордей шепнул на ухо. «Опросил я ее, пока вы на приеме у этого шарлатана сидели. Подтвердила все. Не он это». «А зачем вы ему тогда каторгой угрожали?» Так же тихо поинтересовалась я. Ермаков пожал плечами. «А это, голубка вы моя ненаглядная, мой личный передовой метод профилактики преступлений». Лампасов Авдей Тихомирыч, по словам пристава, 25 лет от роду, проживал аккурат напротив доходного дома, где квартировала невинно убиенная Алевтина Максимовна. И этому факту я была несказанно рада. Нанимать пролетку и куда-то нестись в разгулявшийся морозец и врагу не пожелаешь. Не то что самой себе. А так мы с Гордеем вышли из аптеки господина Пуэра, быстро повернули за угол, пересекли дорогу, нырнули в арку и оказались во дворе небольшого трехэтажного дома из жженого кирпича. Людей никого. Даже дворник, заперся в своей коморке, и носа на улицу не казал. Где-то вдалеке лаяли собаки. За спиной, будто жалуясь на свою нелегкую долю, уныло выло одинокое привидение. Обшарпанный подъезд встретил нас щербатой лестницей и разрисованными стенами. Спёртый запах заставлял морщиться и задерживать дыхание. На потолке виднелись ржавые потеки. Поднявшись на второй этаж и поравнявшись с перекошенной деревянной дверью, Ермаков первым делом задвинул меня себе за спину и только затем постучал. Громко, не жалея ни сил, ни соседей подозреваемого. «Кого еще черт принес?» — раздался с другой стороны плаксивый мужской голос. «Отворяйте, полиция!» — зычно гаркнул Гордей. И за дверью послышался шум. Похоже, господин Лампасов так перепугался, что попятился, задел нечто тяжелое и уронил. Раздался стон, сменившийся приглушенным ругательством. У соседей хлопнула дверь, но никто не выглянул. Затем приоткрылась створка, и в образовавшуюся щель просунулась сначала голова, веснушчатая, блондинистая, с непослушным вихром на лбу. А за ней тощее тело, завернутое в украшенный алыми цветами шелковый халат. «Вы уж не в защите, господин хороший, но полицию я не ждал». «Да ежели б нас все ждали, глядишь, и работы бы поубавилось», заметил пристав, раскрывая перед лицом молодого щуплого парня свой документ. «Господин Лампасов?» «Он самый», — кивнул вихрастый и перевел на меня хмурый взгляд. «А вы кто будете, барышня?» «Помощница это моя, госпожа Леденцова», — представил меня Гордей. «Разрешите войти?» «Извольте». Парень излучал недовольство, но спорить не стал. Посторонился, пропуская нас в небольшую прихожую. Отошел подальше и развел руками. «Чай, простите, не предлагаю. Нет у меня чая, кипяток один. Да и пить его не с чем». «В средствах стеснены», — прищурился пристав. «В карты давеча проигрался. Крупно». «Ну ничего, мы Лампасовы не перстом деланные, в скорости отобьюсь». Приподняв к потолку узенький подбородок, Авдей сжал ладони в кулаки, будто готовился отбиваться не за карточным столом, а на боксерском ринге, куда с его комплекцией лучше не соваться. «Да это бог!» — хмыкнул Ермаков и огляделся. В прихожей, кроме старого шкафа, на дверце которого висело потрёпанное, но чистое пальто, и перевернутой трехногой табуретки, из мебели ничего не было. На стене висел пейзаж в деревянной рамке. В уголке ютилась единственная пара обуви — остроносые мужские ботинки. Судя по всему, господин Лампасов свято верил в пословицу, что встречают по одежке. А потому, если и разживался рублями, то тратился в основном на одежду. Ну и мелочи, помогающие ему не отставать от своих более обеспеченных сверстников. Могу я, наконец, узнать, чем обязан визиту?» «А разве я не сказал? Вот голова дырявая!» С наигранным притворством покачал этой самой головой Гордей. «У полиции, Авдей Тихомирыч, имеются все основания полагать, что вы причастны к смерти госпожи Немировской Алевтины Максимовны. Засим прошу дурака не валять, признаться и тем самым облегчить свою вину». Парень резко побледнел, покраснел, схватился за сердце и, выпучив глаза, скатился по стеночке на пол. «Какая нелепица!» — часто дыша простонал Авдей. «Какой бессмысленный абсурд обвинить меня в чьей-то смерти! Я и не знал этой особы!» «А вот она вас, господин Лампасов, знала!» Подойдя ближе, пристав сел перед парнем на корточке и понизил голос. «И в записной книжке отметила. Иначе как, думаете, мы б вас нашли? Но это я могу понять. Мужчина вы молодой, женой необремененный». Авдей резко дернулся, губы поджал, возмущенно фыркнул. «Это-то тут при чем?» «Ну а как же?» — пожал плечами Ермаков. «Где, как не в доме терпимости, молодым людям спускать застоявшийся пар? Зашли к мадам Жужу, отдали последнее одной из девиц, вспомнили, что изрядно поиздержались, ну и решили ее с ножичком до парка проводить. Или, может, отказала вам? Признайтесь, Авдей Тихомирыч, как на духу». Лампасов так покраснел от напряжения, что на лбу вздулась большая синяя вена. «Не знаю я ее. Какие еще девицы? Какая мадам Жужу? Как вы только могли подумать, что я... Да у меня есть...» «Кто?» — не вытерпев, вмешалась я. «Никто». После небольшой паузы выплюнул он и молча отвернулся. «Вот и дивненько!» кивнул Гордей, поднимаясь на ноги. «Отпираться, думаете? Тогда извольте рассказать, чем занимались весь вечер и ночь третьего дня». «Третьего?» — задумчиво переспросил Авдей. В его глазах на миг зажегся яркий огонек, но быстро погас, оставив после себя пустоту и равнодушие. «День рождения мой был. Приятели из карточного клуба сюрприз обещались устроить, да я всех подвел. Приболел сильно, уснул рано». «Свидетели имеются?» Снова влезла я, заработав от Гордея хмурый взгляд. Парень угрюмо опустил голову. «Выходит, доказать правдивость своих слов вы не можете», не вопросительно, а утвердительно, как приговор, произнес Ермаков. Услышав его, Лампасов снова взвился. «С какой стати я обязан подтверждать каждый свой шаг? Я живу один, никого не трогаю. Это вы вломились ко мне и обвиняете во всех смертных грехах. А я ничего не делал и был целый день здесь, у себя дома». Он так сильно дернул головой, что халат едва не сполз с плеча, явив воспаленный порез у основания шеи, напоминавший след от длинных ногтей. «Простите, а откуда у вас эта рана?» Я ткнула в него пальцем. Парень покраснел и резко одернул ворот. «Не ваше дело. Полюбезнее с барышней, голубчик, иначе я разбираться не стану». Гордей внимательно уставился на выглянувшие из рукава запястья. «Больно интересно, кто же вас так разукрасил?» Лампасов спрятал подмышки обе ладони, испещренные с тыльной стороны красными царапинами, и упрямо надул губы. Вихрастый чуб, однако, задрожал. «Не помню». «Досадно», — выдохнул Ермаков и, подойдя к перевернутой табуретке, приподнял ее, явив нашим глазам, лежащий под деревянным сиденьем, нож. «Ваш?» «Мой», — не спуская с пристава подозрительного взгляда, осторожно кивнул Авдей. «На кухне был. Консерву с гороховой похлебкой вскрыть пытался. А тут вы. Прихватил с собой. Мало ли что. Споткнулся о табурет. Нож выпал из рук». «Складная история», — закивал пристав и повернулся ко мне. «Ну что, Софья Алексеевна, подведем итоги? Свидетелей нет, рост подходящий, царапины неизвестного происхождения, клинок у ножа не длинный, пяти...» Он поднял орудие и подбросил его в руке. «Нет, 6 сантиметров. Согласно экспертизе Поля Маратыча. Полагаю, все сходится». «Что это значит?» — нахмурился все еще сидящий на полу парень. «А это значит, собирайтесь, Авдей Тихомирыч, поедем в участок. Там у вашего брата память имеет свойство быстро восстанавливаться». «Никуда я не поеду!» — закричал парень, вцепившись в ручку ближайшей двери. «Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться на произвол вашему начальству!» «Да хоть самому государю-императору», — ответил Гордей, засовывая нож за пазуху. «Только пошевеливайтесь, прошу». Естественно, никто даже с места не сдвинулся. А зря. Пристав слов на ветер не бросал. Схватив парня за шкирку халата, он едва не пинками погнал его к выходу. Спустил упирающегося подозреваемого с лестницы. Затем по холодному снегу дотащил до полицейского экипажа. И, впихнув уже изрядно уставшего Авдея в салон, с грохотом закрыл за ним дверцу. Привалившись к ней спиной, Гордей медленно перевел дыхание, хмыкнул и поднял на меня лукавый взгляд. «Говорите, Софья Алексеевна, по лицу вижу, мучает вас что-то». «Гордей Назарыч», кутаясь в полушубок, я подошла ближе и понизила голос. «Я к вашей наблюдательности со всем почтением, но все же сомневаюсь, что он именно тот, кто нам нужен». «Пожалели? На щуплую фактурку повелись? Это вы зря. Любят они несчастными прикидываться, на жалость давить. Но не приведи Господь спиной повернуться, не задумываясь, всадят в нее нож». Его горячность меня не убедила, а даже наоборот, заставила позабыться и ляпнуть. «Да что я, душегубов ни разу не видела. Кишка у этого Лампасова для предумышленного убийства тонка». «Где же вы их видели?» — удивленно приподнял обе брови Ермаков. «В Институте благородных девиц?» В его вопросе сквозил сарказм. А еще некая подозрительность, уловив которую, я судорожно сглотнула. «Можно и так сказать. В тюрьму на экскурсию водили. Знакомиться с деструктивными элементами. В воспитательных целях, само собой». Требовалось срочно сменить тему, а то уже начинала мямлить. «Вы повезете его на допрос?» «Не без этого», — кивнул Гордей, все еще изучая меня прищуренным взглядом. «Но не сходу. Попервой в Сибирке помариную. К утру живо у меня заговорит. А сюда Яшку пришлю, пущай хозяйничает, на посту постоит. Чай кто интересный в гости явится». «А как же купец?» — уточнила я. «Этот Тичиков, он тоже был в списке Алевтины. Надо бы к нему в гости». «Надо-то надо, да кто ж нас на порог пустит?» — хохотнул Гордей, млея от моей наивности. «Вы не расстраивайтесь, Софья Алексеевна. Есть у меня кое-какие мыслишки. Я из участка на Бахилевскую поеду, в один приличный трактир. Супец подают, трескаешь, не насытишься. Не желаете присоединиться?» Услышав неожиданное предложение, я, признаюсь, несколько опешила. А потом поняла, что не я одна, и весело рассмеялась. «Господин пристав, вы так покраснели, что невольно подумаешь, не на свидание ли зовете?» «Скажете тоже», — тут же насупился он. «Так, о деле поговорить». «О деле я всегда с радостью, но не в этот раз. Домой мне пора. Тетушка заждалась, поди. Вы, кстати, не подбросите?» Он шумно выдохнул, кивнул и негромко проворчал. «Куда же я денусь?» Примечание. Синенькая. Купюра в 5 рублей. Названа так из-за синего цвета.